Глава 25. «Жить будет?» — спросил Терлецкий. Доктору удалось остановить кровь и стянуть ниткой края рубленной раны. Сейчас он сооружал на голове несчастного купца гиппократову шапочку из порванной на лоскуты простыни. «Не уверен», — покачал головой Илья Андреевич. «Чудо, что сразу не скончался. Рубани преступник в висок или по центру лба и каюк». «Но шансы есть», — осведомился Федор Максимович. «Шансы даже у новоприставленных есть, в рай попасть. Били острием, если бы обухом череп бы не выдержал, раскололся. Удар обрушился на теменную кость, а она достаточно крепка, выдержала. Плохо, что по касательной рассечены мягкие ткани лица, здесь много сосудов. Но это, видимо, и спасло. Кровь брызнула фонтаном, убийца решил, что дело сделано, и добивать не стал». «Следовательно, — сделал вывод Кирасиров, — топор держала неопытная рука». «Или женская, — обрадовался Терлецкий. Надо поскорее допросить Пантелея, вдруг видел убийцу». «И про Катю уточнить, — напомнил исправник. Когда, говорите, Пантелей в себя придет?» «Возможно, никогда, — ответил Тонер. «Что за ерунда? Только что, сами сказали, отделался легким испугом, — воскликнул Кирасиров. «Такого не говорил. У купца сотрясение мозга. Смотрите сами». Тоннер приоткрыл раненому глаза. «Зрачки разного размера. А это первейший признак. Нельзя исключить и внутреннее кровоизлияние». «А что сие значит?» «Самый худший вариант. День в беспамятстве полежит и умрет. А может и в живых остаться, но память потерять или речь. Мозг за все в ответе. Удары по голове бесследно не проходят». Тоннер потер собственный затылок, ушибленный дубинкой. Тоже чувствовал себя неважно. Голова предательски кружилась, иногда накатывала тошнота. «Что-то можно предпринять, дабы Пантелей речь не потерял?» — обеспокоенно спросил Терлецкий. «Можно», — ответил Тоннер. «Перенести купца в покой Анны Михайловны и выставить там на ночь охрану, дабы исключить повторное нападение. И нам с Глазьевым будет удобней, коли больные вместе окажутся. Да и входы-выходы из дома надо бы перекрыть». «Согласен», — кивнул Терлецкий. «А может, микстуру какую дадите?» — спросил Кирасиров. «Чтоб хоть на 5 минут в сознание пришел. У меня всего 2 вопроса. Кто напал и про Катю с Элизабет?» «Я с удовольствием дал бы Пантелею воды», — сказал Тоннер. «Он потерял много крови. Может, не от потрясения, а от слабости помереть. Но как напоить бессознательного? Пока только лед могу к голове прикладывать, чтобы ускорить отток крови. А если придет в себя, сразу дам настойку у бараньей травы. Профессор Пленки при потрясениях ее очень рекомендует». «И чему вас докторов только учат?» — заворчал Кирасиров. «Определить даже не способны, сильно мозг пострадал или нет». «Почему не способны?» — удивился Тоннер. «Запросто. Сейчас череп вскрою и все подробно доложу». «Почему с этого не начали?» — строго спросил исправник. «Только допросить Пантелея после такой операции не удастся. Придется в могилу закапывать». «Во-во!» — Кирасиров понял, что его разыграли. «Только в трупах копаться и можете, а лечить больных не умеете, поэтому к докторам и не обращаюсь, хотя страдаю желудком». «Зря. Если не лечить, откроется язва», — предупредил Тоннер. «А кто сказал, что я не лечу? Как прихватит, прямиком в Данилов монастырь. Прикоснусь к святым мощам, вмиг и поправлюсь». «Часто ездите?» — заинтересовался Тоннер. «Пару раз в месяц». «А далеко ли монастырь?» — неожиданно спросил Терлецкий. «Верст 50», — прикинул Кирасиров. «А что, если Пантелея туда отвезти?» — предложил Федор Максимович. «К утру доберемся, быстренько к мощам приложим». «С ума сошли!» — возмутился Тоннер. «Раненого тащить по ухабам и кочкам. Труп в монастырь привезете». «Да и бестолку», — неожиданно поддержал исправник. «Пантелей старовер, а те мощи только истинно верующим помогают». «Жаль», — расстроился Терлецкий. Земские заседатели осторожно перенесли купца на первый этаж, в бывшую Настину комнату, примыкавшую к спальне старой княгини. Дежурить возле больных Тоннер поручил Глазьеву, а сам решил со всеми раскланяться. Срочно нуждался во сне. Голова столь разболелась, что пришлось приложить к ней лед. Но внезапно поступил новый пациент. Двое мужиков занесли в дом Рооса. Американец пребывал в сознании, но говорить не мог. Хватал, как рыба, воздух ртом и на вопросы отвечал мычанием. Следом вбежала расстроенная Суховская. «Пришел ко мне в гости. Весь промок, бедняжка, но с цветами. Никто в жизни не дарил». Помещица зарыдала. «Успокойтесь, Ольга Митрофановна», — стал утешать ее Федор Максимович. Возвращение блудного подопечного его несказанно обрадовало. А что прихворнул, не беда, доктора в наличии, главное, живой. «Расскажите подробно, как все произошло». Суховская вновь расплакалась. Ночь, обещавшая столько радости и утех, закончилась трагично. «Что с ним?» — спросил Терлецкий у Тоннера. «Разве не видите? Отравили!» — запричитала Ольга Митрофановна. «Как и Василий Васильевич с Настей!» Несчастная помещица снова зарыдала, а вмиг, покрывшийся липким потом, Терлецкий бросился к доктору. «Неужели отравление?» «Да», — Илья Андреевич мял американцу живот, отчего тот болезненно вздрагивал и вскрикивал. «Похоже на интоксикацию». «Цианистый калий!» — содрогнулся Терлецкий. «Нет, Рос ужинал вместе с вами», — уточнил у безутешной вдовы Илья Андреевич. «Ну да, выпили, поговорили, все шло так хорошо». Ольга Митрофановна снова заплакала. «Как поговорили?» — изумился Терлецкий. «Вы на русском, а Рос на каком?» «Когда встречаются два любящих человека», — с пафосом произнесла Суховская, — «то понимают друг друга сердцем». «А чем, простите, влюбленные ужинали?» — вспомнив раблезианский рацион вдовы, поинтересовался Тоннер. «Все как обычно», — начала перечислять Ольга Митрофановна. К концу рассказа на Рооса все смотрели с сочувствием. «Так ему моя домашняя колбаска понравилась», — рассказывая про еду, вдова оживилась. «Вкусная, сочная, жир с нее так и капал». «Боюсь, всем придется удалиться», — определился с диагнозом Тоннер. «Промывание желудка — мероприятие сугубо интимное». «Так чем он отравился?» — уточнил Федор Максимович. «Едой». «Клевета!» — накинулась на Илью Андреевича Суховская. «У меня всегда все свежее». «Печень Рооса не приучена к столь жирной пище. Вот и дала сбой», — миролюбиво пояснил Тоннер. «А я предупреждал», — воскликнул генерал. «Не знают иностранцы нормальной еды. Вот поел Роос один раз нормально и помер. И так со всеми будет». Обрадованный Терлецкий предложил. «Не пойти ли нам, господа, в трофейную? Не промочить ли горло?» «Почему бы и нет?» — откликнулся генерал. «Антон Альбертович», — обратился Илья Андреевич к Глазьеву, — «тысячелистник, крушина, стебель ревеня у вас имеется?» «А как же?» — ответил Глазьев. «Я же рассказывал, у меня дед травником был, все секреты передал, когда собирать, что чем лечить». «Пусть Глазьев остается здесь за доктора. Не буду его разоблачать», — неожиданно решил Тоннер. «В дополнение к мощам, пусть хотя бы травами лечится. Настоящие доктора тут лет через 100 появятся, а может, через 200». Экзекуцию провели в буфетной. Помогавший Гришка часто крестился, повторяя: «Вот как муки адовы выглядят! Не буду больше грешить, ей-богу, не буду!» К его удивлению, Рос выжил и по окончании процедуры заговорил. «Вы меня спасли, Илья! Спасибо! Я подарю вам еще один комплект книг», — пообещал благодарный американец. «И вам тоже», — обрадовал этнограф Глазьева. «Второй не надо», — ответил Илья Андреевич. «Лучше отдайте деньги за первый». 40 рублей для Тоннера были крупной суммой, и он второй день сокрушался о потере. На то мы порешили. Этнографу в трофейной все обрадовались, а Суховская бросилась на шею. Увидев Ольгу Митрофановну, американец снова побледнел, а предложение возвратиться к ней решительно отверг, сославшись на слабость. Помещица засобиралась домой в смешанных чувствах. Любимый выжил — это хорошо, но стал сторониться, что неожиданно и неприятно. Разве виновата, что по-человечески кушать не приучен? От того, как глиста выглядит. Кирасиров вспомнил, что Суховская, в отличие от него, проживала здесь еще до войны и задал мучивший его вопрос. «Ольга Митрофановна, а вы Катю Северскую помните?» «Помню. Прелестное была дитя. Играть не играли, я чуть постарше, но на всяких праздниках встречались». «Похожа она на Елизавету Берг». Помещица задумалась. «С чего такой хитрый вопрос задают?» Испытующе уставилась на Кирасирова. Тот простодушно пояснил. «Есть мнение, что Катя выжила и вернулась сюда под ее личиной». «Точно!» — обрадовалась Суховская. «И как я раньше не догадалась! Все терзалось, терзалось, кого мне Лизонька напоминает! А почему Пантелея, не спросите?» Кирасиров не увидел отчаянных знаков Терлецкого, пытавшегося предостеречь его от излишней болтовни. «Купца кто-то топором по голове стукнул». «Что вы говорите?» — всплеснула руками Суховская. «Ужас какой! А как вы думаете, Повсекакий Повсекакиевич, Ростоцкий уже спят?» Терлецкий ругал про себя исправника последними словами. «Не пройдет и часа, как вся округа обо всем узнает». Кирасиров же невозмутимо продолжал. «Думаю, нет, Андрей Петрович с Машенькой всего с час назад отсюда уехали». Федор Максимович решил Кирасирова оборвать. «Ольга Митрофановна, у меня просьба. Съездите на станцию к Сочину. Попросите депешу не отправлять». Суховская спешно удалилась. После ее отъезда оба выхода из дома закрыли на ключ, а около дверей поместили земских заседателей. Проснувшемуся Николаю поручили пост перед покоями старой княгини. «Пора на боковую», — напомнил генерал. Но никто расходиться по комнатам не желал. Всем было неуютно в огромном доме, по которому бродит убийца. Кто следующий у него на очереди? «Как-то боязно поодиночке», — выразил общее чувство Рухнов. «Дом обыскали», — попытался успокоить всех исправник. «Посторонних не нашли». «То-то и оно», — подхватил Рухнов. «Получается, убийца среди нас». Все принялись рассматривать друг друга. Затянувшуюся паузу прервал Угаров. «Не согласен с вами, Михаил Ильич. Никто из нас к преступлениям не причастен. Убивает всех Элизабет. Она же, как только что подтвердила Ольга Митрофановна, Катя Северская. Сначала отравила из мести князя, потом застрелила Шулявского и забрала сережки, а теперь пыталась прикончить Пантелея, чтобы правда не открылась». «Верно», — согласился Кирасиров. «И доктор подтверждает, купца топором била женщина». Тоннер спорить не стал. «В таком случае два вопроса», — встал с места Терлецкий. «Где, по-вашему, Северская прячется? И как ей удается ходить по дому незамеченной?» «Кажется, я знаю», — сказал генерал. Заинтересованные взоры моментально обратились на него. Веригин же многозначительно замолчал. «Ваше превосходительство, не томите. Где она?» — нетерпеливо спросил Федор Максимович. «Сейчас расскажу. Только история эта долгая. Не возражаете, если подымлю?» «Так вы же бросили курить», — ехидно напомнил Тучин. «Что за вздор? Где моя трубка?» Генерал уставился на Гришку, а тот и бровью не повел. Веригин сообразил, что говорит по-французски. Пришлось повторить на русском. Расстроенный Гришка, скрипя сердце, принес Павлу Павловичу курительный прибор. Эх, хотел лакей брошенную Веригиным трубку себе оставить, да, видно, не судьба. Все курящие составили Павлу Павловичу компанию. Генерал как перешел на русский, так и продолжал. Пришлось Терлецкому вспомнить об обязанностях переводчика. «Эту историю поведал мне отставной губернатор. Фамилию и губернию называть не буду, сами поймете почему. Назовем его Иваном Ивановичем. Председателем уголовной палаты в той губернии служил некто Леонтий Алексеевич Нащекин. Человек богатый, хваткий, из всего способный извлечь выгоду. И, что немаловажно, умевший со всеми делиться. Никто жадным или прижимистым его не считал. Однако своей выгоды он не упускал никогда. Один пример. Как-то Леонтий Алексеевич подсчитал, сколько дней в году его крестьяне не работают из-за церковных праздников. Ужаснулся. Сколько же денег он из-за ерунды теряет. И отменил в своих владениях православие. В церковь крестьянам ходить запретил. Сказал, что за всех будет молиться самолично. Холопы возмутились, чуть ли не бунт устроили. Так он зачинщиков, солдаты, на остальных выпорол. Уступил лишь в мелочи, дозволил крещение и отпевание. — А почему священник начальству не донес? — спросил отец Алексей. — Как раз донес. Но местный архиерей с Нащекиным дружил. Сами понимаете, не бескорыстно. На нужные связи Леонтий Алексеевич денег не жалел. Всегда старицей они ему возвращались. Сослали строптивого священника в монастырь, а в Нащекинский приход прислали нового, покладистого. Надо сказать, что губернаторствовал Иван Иванович долго, и за время его славного правления губернский городок из маленького превратился в большой. И кладбище, когда-то разбитое на окраине, внезапно оказалось в центре, что крайне неудобно. Сами понимаете, запах, похоронные процессии мимо губернаторского дома каждый день туда-сюда ездят. А вздумает Иван Иванович прокатиться, сразу кладбище по пути узрит. Решил выделить новое место для захоронений, а старое засыпать и парк устроить. Догадайтесь, кому такой выгодный подряд достался? Нащекин как раз в то время вместо деревянного дома строил себе каменный, двухэтажный, в двух шагах от губернаторского. Само собой, кирпичи покупать не стал, заставив крестьян изготовлять кустарным способом. Осмотрев старое кладбище, задумал и на фундаменте сэкономить, использовать старые могильные плиты. Повелел дворовым ночью тайком их свозить на стройку. Те возроптали, но и этот бунт Нащекин успешно подавил. Новоселье приурочил Леонтий Алексеевич к именинам. Кого попало, не звал, только людей с весом, важных чиновников, генералов, крупных помещиков. Играла музыка, гости восхищались убранством, хозяин был мил и остроумен. За обедом гости сытно поели и со вкусом выпили, а на День Ангела, господин Рос, на Руси непременно пирог пекут. «Как у нас на день рождения, торт или кекс?» — спросил пришедший в себя после коньяка этнограф. По своему обыкновению он записывал за генералом слово в слово. «Да», — подтвердил генерал и продолжил. «Вывозят пирог. Хозяин с ножом к нему подходит, чтоб самым важным гостям самолично отрезать. Сдергивает полотенце и пытается прочесть надпись. И не может. Буквы какие-то не наши. Глянул на рисунок над надписью и за сердце схватился. Гости кинулись к нему, но замерли в ужасе, узрев, что на пироге крест изображен и череп. Кто-то и надпись прочел с помощью зеркала. Коллежский асессор Жихарев Прокофий Пантелеич. «Что за шутки?» — грозно спросил Иван Иванович, который почтил своим присутствием именины. А Леонтий Алексеевич уже понял, в чем дело. Пирог спекли на одной из оставшихся от строительства могильных плит. Так и пояснил. «Дом на надгробьях выстроен», — ужаснулся губернатор. Нащекин в ответ только улыбнулся. «Ноги моей здесь более не будет». С этими словами Иван Иванович покинул дом, а за ним, обгоняя друг друга, кинулись прочие остальные гости. Отец Глеб в попыхах даже шубу забыл. Рассвирепел Нащекин. Как гости разбежались, решил следствие учинить. Дознаться, кто именно виновен. А может, снова бунт? Отомстить столь дерзко решили? Но слуги исчезли вместе с гостями. Нрав хозяина знали и решили расправы не дожидаться. Бегает Нащекин по дому, а найти никого не может. А внизу колокольчик надрывается, некому даже дверь открыть. Пришлось Леонтию Алексеевичу спускаться, самому отворять. Думал, отец Глеб про шубу вспомнил. Но в дом вошел абсолютно незнакомый человек, не по погоде одетый в старый заношенный сюртук. «Что угодно?» — негостеприимно спросил Нащекин. Незнакомец учтиво представился. «Жихарев Прокофий Пантелеич, коллежский асессор». «Шутить изволите!» — схватил его за грудки рассвирепевший хозяин. Сюртук на окоченевшем теле Жихарева моментально лопнул. Тут только Нащекин заметил, что гость тени не отбрасывает, а в руке держит топор. В ужасе бросился бежать, а незнакомец за ним. Дом огромный, пустой, из-за праздника весь освещенный, спрятаться негде. На силу удалось хозяину закрыться на ключ в кабинете. Но Жихарев принялся рубить дверь, и Леонтий Алексеевич решил окно открыть, чтобы в сад спрыгнуть. Мертвец уже в кабинете, приближается медленно, с ухмылочкой, а закрытая на зиму рама никак не поддается. Помочь, — предложил Жихарев, и тут же разбил топором окно. Потом поднял на Щекина, как пушинку, и выкинул в сад. Леонтий Алексеевич умер сразу, то ли от разрыва сердца, то ли головой ударился. Тело нашли под утро, позвали полицию. Свидетелей не обнаружилось, следствие заключило, что Нащекин, не выдержав позора, свел счеты с жизнью. — Пардон, а откуда вы, Павел Павлович, про визит Жихарева узнали? В доме-то никого не было, — прервал генерал Атерлецкий. — И при чем тут Катя? — Слушайте, не перебивайте. Всему свое время, — раздраженно ответил генерал и продолжил рассказ. Два обстоятельства смущали следователей. Из дома исчезли Жихаревская могильная плита и шуба отца Глеба. Но особого значения тому не придали, хотя священник и очень горевал об утрате. А служил отец Глеб как раз в церкви на новом кладбище, за оградой которого и похоронили Нащекина. В последний путь еще три дня назад уважаемого всем городом человека никто не провожал. Женой с детьми Леонтий Алексеевич обзавестись не успел, все ждал, когда губернаторская дочка подрастет. Никакой плиты на могилу не положили, только холмик насыпали. Крест самоубийцам, сами знаете, не ставят. Прошло 9 дней. Отец Глеб кимарил между службами за царскими вратами на стульчике. А может, и не спал священник, а наяву все увидал. — Что увидал? — спросил Денис Угаров испуганно. — Нащекина явился с шубой, кинул ее отцу Глебу. Священник от ужаса слова сказать не может, а Нащекин стоит, улыбается. Собрался силами поп, осенил себя крестным знаменем и вымолвил «Спасибо». А Нащекин снова улыбается «Спасибо, на хлеб не положишь. Вели меня похоронить по-человечески. Я счеты с жизнью не сводил. Меня Жихарев убил». И рассказал священнику, как было дело. А под конец повелел «И плиту не забудь на могилу положить». На том свете она вроде как визитная карточка. Без нее никуда. А не сделаешь, пеняй на себя. И исчез. Отец Глеб в себя прийти не может. Руки дрожат, мысли в голове скачут. А потом уразумел. Спал он, а Нащекин ему приснился. Встал со стула радостно, а с колен шуба упала и не знает, что делать. Напросился к губернатору на прием. Иван Иванович не поверил, даже высмеял. «Священник, а веришь в привидения? Стыдно!» Однако через неделю отца Глеба не стало. Заболел Пономарь. Священник сам решил на колокольню взобраться, оступился и разбился насмерть. Погревали, похоронили. На 9-й день после его смерти отдыхал губернатор в собственном доме после обеда. Устроился с любимой книжкой в кресле, нацепил очки и тут увидел перед собой Нащекина. «Здорово, Иван Иванович!» Губернатор был не робкого десятка. Непрошенного гостя осенил крестным знамением. «Чур, чур меня, иди отсюда!» Нащекин только рассмеялся. «Ванька, да угомони ты ручонки свои шаловливые, все одно не поможет!» «Какой я тебе Ванька?» — привстал от возмущения губернатор. «А у мертвецов губернаторов нет, мы все равны. Я по делу пришел. Вели меня перезахоронить, а то за Глебом последуешь». «Я человек старый, угроз не боюсь», — гордо ответил Иван Иванович. «И смерти тоже, все одно помирать». «Какой смелый человек», — перебил Угаров. «Не то слово», — подтвердил Веригин. «Я его еще по военной службе помню. Храбрее офицера не было». Но Нащекин его слабое место знал. Улыбнулся гадко и пообещал. «Тогда дочку твою, мою женушку несостоявшуюся, утащу». И после этих слов исчез. Растворился в воздухе. Иван Иванович призадумался. Не за себя, за дочь любимую перепугался. Вызвал полицмейстера и приказал заново учинить следствие. И дал понять, что если снова признают самоубийство, не сносить полицмейстеру головы. Тело выкопали, исследовали. Судебный врач дал заключение, что Нащекин умер от разрыва сердца. Похоронили на новом кладбище и плиту могильную водрузили. Тут нащекинский наследник из Твери приехал. Троюродный племянник. Мечтал в губернии обосноваться. Благо и имение большое, и дом новый каменный. Но жить в нем не смог. После первой же ночи сбежал. Как стемнело, по дому начали бродить тени, свои могильные плиты искать. Попытался племянник дом продать, но никто покупать не захотел. Тогда городу отписал. Но ни одно учреждение в здании не прижилось. Так и стоял дом. Запоздавшие путники мимо спеша крестились. Вроде пустой. А оттуда голоса до скрипа доносятся. Огни в окнах мелькают. Жутко. Прошло много лет. И засобирался Иван Иванович в отставку. Думает, что с проклятым домом делать? Неохота эдкое наследство после себя оставлять. Повелел сломать здание. Но материал не растаскивать, даже охрану выставил, чтобы никто приказа не ослушался. Сломали удивительно быстро, за день. А ночью последний раз на том месте тени мелькали, да голоса раздавались. Забрали покойники свои плиты и больше не возвращались. На месте дома гимназию выстроили. Детки грамоте учатся, и никто их не беспокоит. «Павел Павлович, вам бы романы писать». Терлецкий с трудом дождался окончания истории. «Про самое главное-то умолчали. Катя наша где?» Генерал глотнул вина, не спеша затянулся, обвел всех многозначительным взглядом и, наконец, сообщил. «А теперь самое главное. Элизабет, она же Катя, не женщина и вообще не живой человек. После ужина я прилег, то есть вы меня уложили. По военной привычке сплю чутко». Вот и проснулся, в комнате кого-то почуяв. Осторожно открыл глаза, гляжу, Елизавета в комнате. Сначала думала, отраву хочет мне в питье бросить. Теперь-то понимаю, искала ожерелье. Однако, заметив, что я пробудился, стремглав вылетела в окно. «Привидение!» — воскликнул Угаров. Кирасиров перекрестился, вслед за ним осенили себя крестом все остальные, а батюшка прочел молитву. «Ежели она привидение, да еще с топором», — вступил в разговор Гришка, — «порубит нас за ночь». Все были столь взволнованы, что никто не удосужился указать лакею его место, только снова перекрестились. «Давайте спать вместе. Здесь», — подал здравую мысль Рухнов. «Илья Андреевич, а можно вскрыть могилу и посмотреть, лежит там Катя или нет?» — спросил Тучин. «Через 16-то лет», — удивился Тоннер. «Не только гроб, кости давно сгнили». Илье Андреевичу вспомнилась могилка несчастной девушки и скромная надпись на плите. И чуть не подпрыгнул доктор. «Таких совпадений не бывает». «Вы как хотите», — произнес в нетерпении Тоннер, «а я пойду спать к себе в комнату. После удара по голове мне необходим покой». «И возможность спокойно подумать», — добавил он про себя. «Рискуете, Илья Андреевич?» Веригину было жаль Тоннера. «Умнейший человек, а погибнет в расцвете сил». «Я так не думаю. Спокойной ночи». «Спокойной. Гришка, неси-ка сюда одеяло и подушки», — распорядился Терлецкий. «Больше смельчаков нет?» Остальные устроились в трофейной. Угаров примостился рядом с Тучиным, и после долгих сомнений все-таки сильно обиделись приятели друг на друга, рискнул заговорить. «Саша, утром в трофейной что-то было не так, как вчера. А сейчас снова стало по-прежнему. Только я не могу понять, что. Ты ничего не заметил?» Тучин ответил по-дружески. Вроде как ничего и не произошло. «Заметил. Только вряд ли это имеет значение. У чучела вон того кабана с утра исчезли клыки. А сейчас они на месте. Наверное, слуги брали чистить». «И верно. Какой у Сашки глаз острый». Вскоре неразлучные друзья заснули, укрывшись одним одеялом. Рухнову мешал спать храп Кирасирова. «Придется целую ночь мучиться. Плохо, что Митя не на глазах. Убежал и более не возвращался. Очень он подозрителен». На плече у Терлецкого сладко посапывал Руоз. Веригин размышлял о захватившем его чувстве к Элизабет. «Потому я и влюбился, что она привидение. Обычные женские чары на меня не действуют». Митя долго не ложился. Тетушка в себя так и не пришла, посоветоваться с нею не удалось. Митя обучался дома и с ранних лет дня без книги не проводил. Обожал романы, в мечтах представлял себя то доблестным рыцарем, то отважным мореплавателем. Но всерьез о будущем не задумывался. Казалось, вся жизнь пройдет с любимыми мамой, тетей и холодноватым, но относившимся к Мите очень по-родственному, чтобы не сказать по-отечески кузенам. Мама скончалась неожиданно. Утром ходила в церковь, потом позанималась с Митей греческим, а вечером началась одышка. После часа страшных со свистом хрипов Мария Михайловна умерла. Тетя Аня на могиле поклялась заменить Мите мать, но и сама стала сдавать. Появление в доме Насти усугубило ее болезнь. Про сонное зелье Митя знал, но не противился, потому что прыткая компаньонка подобрала ключика к его сердцу. Почти каждую ночь, быстро усладив Василия Васильевича, Настя прибегала к Мите, и они проводили в ласках и объятиях время до рассвета. О том, что постаревший кузен был уже не в силах удовлетворить ненасытную молодую красавицу, и она просто пользовалась его юношеской силой, Митя догадался только повзрослев. Настя была первой его женщиной, и потому он ее боготворил. Писал длинные романтические письма, называя развратницу прекрасной дамой. Но не отсылал и даже не показывал, просто прятал в дупле старые липы. Боготворил ее и князь, для которого любовь к Насте стала последней. Василий Васильевич в одночасье разогнал свой гарем и бегал за Петушковой, словно щенок. Ослепленный собственным чувством, Северский даже не догадывался, что за его спиной она крутит роман с Митей. Развратница запретила Мите на людях намекать на их связь, вознаграждая за это ночью. Но однажды Митя увидел в церкви Машу Ростоцкую и ощутил всем существом, что жить без нее не может. Все в девушке ему нравилось. И темные цыганские глаза, и каштановые, мягче шелка, волосы, и белозубая улыбка, и как голову поворачивает, и как ножку из кареты высовывает. Все-все. И имя нравилось, так его матушку звали. И он вдруг понял, что Настю-то не любит, что кроме ночных объятий их ничто и не связывает. Да и сама Настя его не любит, а просто использует. Забрался на липу, вытащил из дупла письма и сжег. Но Маша Митю не привечала. То ли из-за бедности, то ли из-за прыщей, что пошли по лицу. Полгода конюх Савелий носил Маше письма от Мити и тайком передавал. Однако ответа ни разу так и не получил. Юноша надеялся объясниться на свадьбе, но, как гром среди ясного неба, нагрянул Тучин. А сегодня вечером Маша вдруг улыбнулась и пообещала завтра. Что же делать? Тоннер спать не ложился. Неожиданная догадка объясняла многое, но не давала ответа на вопрос, кто убийца. Это мог знать исчезнувший Савелий. Именно он видел или соврал, что видел княгиню утром. Именно он, якобы случайно, нашел труп Шулявского. Тоннер вспомнил версию генерала и усмехнулся. Убивает здесь не привидение, а хитрый и ловкий человек. Да еще пудрит всем мозги. Кто он? Дедушка Теодор с малых лет учил Тоннера разгадывать логические загадки. Все известные условия надо свести в таблицу. Кто что знал или мог знать? Кто имел возможность совершить то или иное действие? Тоннер расчертил листок. В столбик выписал действующих лиц, вплоть до Гришки, Данилы и Павла Игнатьевича. Вверху обозначил вопросы. Их набралась уйма. Знал ли про вексель, знал ли про сережки, etc. Потом стал отвечать, ставя против каждого персонажа плюс или минус. Через час кропотливой работы у Тоннера появился главный подозреваемый.